Глава вторая. Я три раза вокруг проплыл, и результат тот же. Три раза. Нет тут ни хрена никакого острова. Я даже один раз эту кругосветку в обратном направлении совершил. Тот же хрен, только в профиль. За что мне все это? Кому я чего плохого сделал? Я без сомнений на знакомом болоте, только вот где? И самое главное, когда? Догадаться, что же все-таки со мной произошло, нетрудно. Это работа гребного портала. Видимо, от удара молнии эта адская машинка заработала. Ну а я удачно вывалился в работающие врата. Но вот только куда меня занесло? Режимов работы у портала несколько. Я знаю точно, что он может переносить как через пространство, так и через время. Еще из дневников Суслова известно, что имеется у этой хрени и два режима – красный и синий, принцип работы которых Суслову разгадать не удалось. Я стоял на гранитном камне и, усиленно напрягая мозг, пытался вспомнить, что же я видел перед тем, как потерять сознание. Была молния, была вспышка. Какого только цвета она была, я хоть убей не помню. По моим ощущениям, в тот момент как будто всеми цветами радуги она светилась. Но, возможно, это просто мои глаза так отреагировали. Когда я поймал большой разряд электричества, все в кучу тогда свалилось на меня и практически одновременно произошло. Какой-то миг, доли секунды действие длилось. Самый простой и логичный выход – попробовать войти в портал. Только вот я не уверен, что жив останусь после этого. Если этот камушек стоит в моем времени, то вполне может быть, так как я исследовал едва ли 1/10 болота, то, возможно, он единственный полноценно работающий. А что если после удара молнии работа поврежденного Сусловым портала не возобновилась? Что если он опять потух, и сейчас это просто заваленный мусором камень? Ну а даже если заработал, нельзя забывать о том, что он поврежден, и работающая поверхность пелены представляет из себя маленький треугольник, который меня целым и здоровым обратно не пропустит. Он, конечно, вспыхивал раньше, время от времени, увеличиваясь в размерах. Но кто даст гарантию, что я в эту вспышку удачно попаду? Нет, идти в портал – это не выход. Нужно точно определить, мое это время или нет. Если мое, то все отлично. Стоит только добраться до суши, а там я не пропаду и рано или поздно смогу вернуться домой. А вот если я в другом времени, тогда я вернусь сюда и пройду в этот чертов портал. По всем приметам, время года сейчас то же самое, что и раньше. Лето на дворе. Возможно, как-то можно определить временной период по звездам, но для этого надо быть профессиональным астрономом. Я же по звездам только стороны света могу определить. Этот вариант не подходит. Хотя в том времени, в котором я жил последние 3 года, уже есть спутники, а их иногда хорошо видно на ясном ночном небе. Что еще? Ждать, пока самолет или вертолет над болотом пролетит. И Растова с Изей хватятся не раньше, чем через 1-2 недели. Прилетят спасатели, и тогда уже станет известно о моей пропаже. Предположим, что меня тоже будут искать с помощью вертолетов. Они только в районе острова будут меня искать или по всему болоту? Ответ очевиден. Они быстро найдут пустую аэролодку, и меня запишут в погибшие. Искать дальше они не станут. Никто даже не подумает лететь вглубь непроходимого болота. Надо выбираться самому. На берегу станет все ясно, и тогда уже я решу, что мне делать дальше. Нужно начинать действовать. Но я не могу. Впал в тоску и не могу думать пока ни о чем. Сижу и чуть не плачу, жалея себя и своих родных. Такого со мной в прошлый раз не было. Я как-то сразу пришел в себя и начал адаптироваться к окружающей действительности. Ну а сейчас я почти не могу думать от горя и обиды на свою судьбу. А если я никогда больше не увижу Алену, сына или дочь свою не увижу, на руках не подержу, мой ребенок будет расти без отца и тосковать даже по мне не будет. Как можно тосковать и любить человека, которого ты никогда не видел? Только фото из семейного альбома будут пересматривать раз в год, поминая меня в дату, назначенную судом. Именно судом. Ведь меня обязательно признают умершим. В жизни случается так, что близкие люди пропадают без вести. Идут годы, но никаких известий о них не поступает. Помимо нравственных страданий, такая беда является причиной ряда юридических проблем. Неопределен статус супруги или супруга, состоит в браке или вдовец. Осталось без собственника имущества, а у меня его много. Продолжают начисляться налоги. В таких случаях по закону необходимо прибегнуть к процедуре признания человека безвестно отсутствующим или умершим. Сейчас человек может быть объявлен в судебном порядке умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение 3 лет. А если он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью, ну вот как я, например, то в течение 6 месяцев. И не обязательно заявление подаст Алена. Я даже уверен, что она так не поступит. и будет меня ждать. Это сделает прокурор, ведь я руководитель охотхозяйства, государственный служащий, и значит, государство тоже является заинтересованным лицом. Государству нужно будет точно определить мой статус. Днем моей смерти, когда меня объявят умершим, будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении меня мертвым. Ну или по усмотрению суда дата того злополучного шторма. Если умершим объявляется лицо, пропавшее без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать гибель от несчастного случая, суд может признать днем смерти этого лица день предполагаемой гибели. И все, был Кирилл Найденов и нету его. Через каких-то 6 месяцев я перестану существовать там даже на бумаге. Алене выдадут на руки решение суда и справку о моей смерти. Она будет считаться вдовой, а мой ребенок – сиротой. Конечно, она не пропадет. Вдовой она будет довольно богатой и сможет устроить свою жизнь. Но мне-то от этого не легче. И ей с ребенком, я уверен, легче от этого не будет. Соберись, Кирюха. Слезами горю не поможешь. Нужно действовать. Теперь у меня есть цель. Мне нужно вернуться домой. Я выберусь. Я обязательно выберусь и вернусь к семье. Ну а когда это случится, я специально мелкой гребенкой по болоту пройду. Я каждый из этих чертовых камней найду и добью их к чертовой матери. Каждый, сука, лично на мелкую щебенку пущу. Хоть год, хоть два на это потрачу. Но уничтожу этот адский механизм. Только из-за него у меня все проблемы. Только с ним связаны мои самые плохие и жуткие воспоминания. Из-за него я даже убил несколько человек. «Ничего, радуйся пока, шайтан-машина. Недолго тебе осталось», — с ненавистью шепчу я, глядя на портал. «Выбраться с болота надо. Но самое первое, чем мне стоит озаботиться, — это пища. Уже 2 дня я голодаю. Желудок сводит в спазмах. Среднестатистический человек может прожить без еды до 2 месяцев. Продолжительность жизни человека без питания зависит от состояния его здоровья, массы его тела, а также температуры воздуха. Например, мужчина весом 70 кг. Может существовать без еды в среднем 30 дней. Немного дольше могут прожить женщины и пожилые люди. А быстрее всего от голода умирают молодые люди, 15-20 лет. Еще день без еды, и мое тело начнет есть само себя. Масса тела начинает стремительно сокращаться. Сначала организм съест весь жировой запас, которого в этом теле не так уж и много. Затем примется за мышцы. Иммунная система даст сбой, повысится риск гибели от различных инфекций. По истечении времени в результате голодания возникнет все больше отрицательных последствий для организма. Защитная функция кожи снизится, иммунная система совсем откажет, распространятся воспаления и так далее. Организм для обеспечения мозга начинает перерабатывать сердечные мышцы и другие важные для жизни органы, которые в основном состоят из белков. Со временем от человека останутся только кожа и кости, ну а потом смерть. Мне надо срочно найти себе пищу и обеспечивать ею себя все время моего выживания на этом проклятом болоте. Перед тем, как отправиться в путь, нужно поесть и сделать хотя бы небольшой запас еды, которую можно взять с собой. Был бы это лес, проблем бы не было. Даже без огнестрельного оружия я смог бы соорудить хотя бы петли для ловли зверей и птиц, да и грибов с ягодами набрать не проблема. В летнем лесу вообще от голода может умереть только ленивый или тяжело раненый человек. Но вот на болоте вроде бы и живности кругом полно, тех же птиц, а поймать их довольно трудно. На воде самолов не установишь, петлю тем более. Но я что-нибудь придумаю. Если совсем не вмоготу будет, лягушек буду жрать. Едят же их как-то французы и китайцы, и даже деликатесом считают. Но это если совсем край. К такой пище я отношусь крайне отрицательно. Начну я, пожалуй, с рыбной ловли. В этом болоте рыба должна быть. По крайней мере, по рассказам Суслова, его поселение в свое время активно эту рыбу тут ловило и употребляло в пищу. Карасик тут точно обитает, а может быть и сазан есть. Способов добыть еду на воде множество. Если, конечно, у тебя только есть огромное желание остаться с едой, желание жить, но и произрастающие рядом растения. Я решил сделать морду. Вообще, эти приспособления для рыбной ловли по-разному называют. Верши, морды, мережи, но я называю именно мордой. Так меня отец когда-то научил. Морда – это рыболовная ловушка, которая в общих чертах представляет собой цилиндрическую решетчатую конструкцию, горлышко которого направлено внутрь. Горлышко постепенно сужается к основанию, не доходя до последнего на 20-30 см. Рыба заплывает в горлышко, постепенно передвигается в направлении дна конструкции, проходит через узкую часть, а выбраться назад уже не в состоянии. Остается лишь вытянуть морду из воды и собрать улов. У заводских морд дно обычно раскрывается, чтобы легче доставать рыбу, но я сделаю морду более примитивного типа. Итак, первым делом нужно найти несколько молодых, но крепких стеблей тростника, которые будут хорошо гнуться, и скрутить их в круг. Концы можно связать более тонкими стеблями или плетеной веревкой. Кругов нужно несколько. Затем, используя более тонкие стебли, освободив их от листьев, нужно соединить готовые круги между собой, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см. Переплетаем эти стебли между собой, чтобы получилась мелкая решетка. В результате должно получиться некое подобие сетчатого цилиндра, дно которого тоже закрывается. Теперь сделаем горловину. Для этого нужны также стебли тростника, только покрупнее и пожестче. Несколько штук и переплетенные между собой, чтобы они образовали конус с отверстиями по краям. В узкой части отверстие около 10 см, а в широкой круг, сравнимый с диаметром изготовленного до этого цилиндра. Особой аккуратности тут не требуется. Главное, чтобы конструкция имела некоторую прочность. Когда горловина готова, привязываю ее к верхней части цилиндра, не забыв при этом закрепить и нижнюю часть горлышка за средние круги цилиндра. Все, самодельная ловушка для рыбалки готова. В идеале морду привязывают веревкой и забрасывают в воду. Но можно обойтись и без веревки, просто в этом случае за мордой придется лезть в воду, чтобы ее достать. Но вот нырять что-то мне не хочется, тем более возле портала. Кто его знает, что там на дне валяется. Да и глубина там гораздо больше, чем в том же проходе, который я проделал для своего плота. Там почти везде даже стоять можно, а в некоторых местах воды всего по колено. Хотя, будь у меня тут кошка и нормальный трос, я возле камушка и пошарился бы. Может, чего полезного удалось бы добыть. Морду я установил в пробитом мною проходе. Мелко там, да и из осоки время от времени в воду падают разные насекомые. Место хорошее и перспективное. Зачем карасю блуждать по зарослям, если можно по относительно чистому месту пройти? Будь я карасем, непременно бы так и сделал. Еще бы прикормку в морду засунуть, но чего нет, того нет. Будем ловить пока так. Привязал свою самодельную снасть за пучок травы и отправился на камень отдыхать. Практика показывает, что такая самодельная ловушка для рыбы вполне ловит. Достаточно ей побыть в воде от 3 часов до суток. Но ждать я не буду, и жрать хочется прямо сейчас. И надеяться только на один способ добычи пропитания глупо. Пока я возился с мордой, уже наступил вечер. Ночь скоро, а значит, можно попробовать набить рыбы острогой. Из толстых и крепких стеблей осоки, плотно плетенных по кругу тонкой бечевкой, я сделал древко, к которому привязал перочинный нож. Рисковать своей финкой я не решился. А ну как потеряю, тогда без нормального ножа мне будет совсем туго. Несколько пучков прошлогодней сухой травы будут служить мне факелами. Надеюсь, света будет достаточно, чтобы разглядеть рыбу на мелководье. Я всегда любил этот браконьерский способ добычи рыбы. Только вот непонятно мне до сих пор, почему его браконьерским считают. С подводного ружья рыбу бить можно, а острогой нет? Непонятно. Ведь подводному охотнику гораздо проще найти и подстрелить рыбу, а с острогой охотиться гораздо сложнее. Надо выследить рыбу сквозь толщу воды, подойти к ней тихо и подойти почти вплотную, ну а потом еще и умудриться попасть в нее. Вода сильно переломляет свет и искажает расстояние и размер цели. Нужно много опыта, чтобы воткнуть в рыбину острогу. Вокруг ночь, только насекомые жужжат перед лицом, а я, забыв про все свои беды, с азартом пытаюсь рассмотреть на мелководье в свете неровного и тусклого света от факела добычу. Вот спинка торчит, непонятно только, кто это, карась или сазан, да и размер добычи не ясен. Рыбина почти полностью зарылась в ил. На виду только спинной плавник, да и то не полностью. Если крупный сазан, то мне удержать его своим примитивным копьем будет очень сложно. Этот пресноводный поросенок так просто не будет сдаваться. Он обязательно попытается вырваться. Ведь просто ударить острогой рыбу недостаточно. Нужно ее еще и ко дну как следует прижать, а потом еще и вытащить из воды как-то. А у меня на ноже зубцов нет, лезвие тонкое и ровное. Что карась, что сазан на рану очень крепкие. Будут биться до конца, и пробить сазана трудно. Жесткая чешуя создает на нем естественный и очень прочный панцирь. Мне бы карасиков, да поменьше, но выбирать не приходится. Я не в магазине и не в том положении, чтобы привередничать и выбирать. Буду бить то, что есть. Я как следует прицелился. Бить буду под углом, так, чтобы со спины нож не соскользнул. Когда наносишь удар в воду, нужно обязательно учитывать переломление света. Хочешь попасть в спину – бей в голову. Хочешь в голову – бей перед ней. Как раз туда, куда хочешь, и попадешь. Я опытный астрожист. Я все это знаю и знаю, что сейчас случится. Поэтому я спокоен и готов. Только адреналин приятно будоражит кровь. В остальном я спокоен. Удар, и ил возле моих ног взрывается от резкого рывка раненой рыбы. Факел летит в сторону, и я при свете луны падаю прямо в воду, на колени, стараясь всем телом прижать бьющуюся в руках острогу, к илистому дну. Сазан, мать его, так я и знал. Некрупный, всего-то около 70 килограмм, но бойкий и сильный. «Врешь, гаденыш, я тебя по-любому сожру, падла!» Ругаюсь я сквозь стиснутые зубы. «Это не просто рыба, это моя жизнь сейчас на клинке ножа бьется». Прижимая одной рукой острогу, другой я вынимаю финку и на ощупь добиваю рыбину. Есть. Первый готов. Я весь мокрый, покрыт грязным, вонючим илом и рыбьей кровью, но доволен как слон. Рыбалку можно заканчивать. Мне этого кабана хватит на несколько дней, если его правильно приготовить. Вы когда-нибудь жарили рыбу на костре, разведенном из травы? Это просто мучение какое-то. Она прогорает быстро, как порох, угли остается очень мало, и приходится снова и снова подкидывать новые пучки. Но жить и есть очень хочется. Поэтому я терпеливо продолжаю почти бесконечный процесс. Вокруг ночь, но мне не до сна, голодным я уснуть точно не смогу. Есть рыба без соли – то еще удовольствие, но голод – лучшая приправа. Лопал я жареного сазана так, что аж за ушами трещало. Не остановился, пока почти половину не уработал. Ух, теперь бы еще кофейку или 100 граммов, но это пока только несбыточные мечты. «Но чего, Кирюха, жить-то теперь можно?» Слух задал я сам себе вопрос, чтобы хоть чей-то голос услышать, даже если это и мой собственный. «Можно, но очень сложно. Надо выбираться из этой жопы поскорее», сам себе и ответил. «Так скоро и до раздвоения личности может дойти». Утром проверил морду. Вот в ней как раз и сидело 3 мелких карася, о которых я ночью мечтал. Это просто отлично. Можно отправляться в путь. Мой плот вполне подходит для недолгого плавания. Сделал я его крепко. Но это пока. Нужно найти нормальную древесину. Плыть как жаба, гребя руками, не вариант. Так моих рук надолго не хватит. Моя ближайшая цель – добраться до какого-нибудь островка, где есть деревья и кустарник, и на котором можно будет переделать мое плавсредство или построить новое. По-другому у меня не получится пересечь болото. Мне много что надо сделать, чтобы выбраться. Это сейчас я более-менее могу передвигаться, плавая на пучке травы. Тут воды пока очень много. А когда я до заболоченных участков суши доберусь, когда придется идти, таща на горбу все свое имущество, мне нужна маленькая и легкая лодочка или плотик. Нужны шесты, нужны болотоступы, нужно много чего еще. Поэтому ищем остров. Только так, разбив свой путь на маленькие, но достижимые цели, можно достичь результата. Осетра едят по частям. Рано утром я отправился в дорогу. Когда и где мне удастся выбраться на сушу, неизвестно. Значит, нужно отплывать как можно раньше. Все мои вещи привязаны к плоту. Не дай бог перевернусь, так хотя бы не утонет ничего из моего скудного имущества. Морду и древко моей самодельной остроги я забрал с собой. На них потрачено много сил и времени. Да и вещи нужные, пригодятся еще. Из еды у меня только половинка жареного сазана. Да, на самодельном кукане, за плотом, печально плывут плененные карасики. Мой долгий путь к дому и семье начался.